Рамиро пошел впереди, но вдруг остановился. Он услышал голоса, мороз пробежал по его коже. Неужели хватились ключа? Он сжал кулаки. «Ради всех святых!» — крикнул он освобожденным генералом, скрежеща зубами. «Ложитесь на землю, спрячьтесь в траве и не выдавайте себя ни одним звуком. Ты, Лоренцо, ходи взад и вперед». «О, конец мне, Пресвятая Дева, виселица, виселица!» — вздыхал солдат, между тем, как освобожденные растянулись на земле. Рамиро, как ни в чем не бывало, приблизился к караульне, мимо которой, шатаясь и насвистывая какую-то песенку, прошел лейтенант Лерма. «Эй!» — пробормотал последний. «Что это такое? Если я не ошибаюсь, здесь кто-то есть». «Это, верно, один из товарищей, который, подобно мне, хочет минут подышать свежим воздухом». «Эй! Валеро! Ранкуэ! Сориго! Кто это из вас?» «Ни один из названных вами, дорогой лейтенант Лерма», — отвечал Рамиро, подходя к офицеру, которого он в душе посылал ко всем чертям, но с которым решился обойтись ласково в надежде удалить его этим скорее. «Ну, кто же это такой?» «Вы опять шутите, лейтенант? Неужели вы не знаете или не узнаете своего старого товарища? Я держу пари, что вы только что пили за его здоровье, а это очень лестно». «Черт меня возьми! И чем скорее, тем лучше!» — тихо прошептал Рамиро. «Неужели это вы, граф Теба?» — вскрикнул обрадованный лейтенант, едва державшийся на ногах и протягивавший руки, чтобы обнять капитана. «Вот так счастье! Но как же вы попали в этот закоулок? Лучше вернемтесь в офицерскую комнату и выпьемте за ваше здоровье. Ну, идите, не сопротивляйтесь. Завтра, дорогой лейтенант, завтра... Что завтра? Сегодня мы в отличном настроении, а это не всякий день бывает. Пользуйтесь минутой. На этом основана вся наша мораль. Разве я не прав, граф Теба? На этом основана вся наша мораль», — говорил Лерма, который, как все пьяные, с особенным удовольствием повторял свою мысль и несколько раз принимался целовать своего нового друга. «Я немного пьян, дорогой лейтенант, и потому немедленно хочу...» «Да-да, это видно», — отвечал Лерма, громко смеясь и беря Рамиро под руку. «Мне даже кажется, что вы немного шатаетесь». «Ну, еще одна бутылка не повредит вам, граф Теба, я это знаю, ведь в голове и без этого завтра будет шуметь. Пойдемте по этой дороге». «Нет, дорогой лейтенант, я уж вернусь на Лигеру и лягу спать, к тому же уже поздно». «Спать? Разве можно спать после такого пира? Ей-богу, вы нам сегодня доставили превосходное удовольствие». Рамиро сильно боялся, что Лерма не скоро отвяжется от него. «Я не хочу мешать вам, дорогой лейтенант. Ей-богу, вы немного шатаетесь, поэтому пустите меня скорее. В таком случае я проведу вас до корабля, чтобы с вами не случилось по дороге несчастье». Рамиро, которому эта встреча была крайне неприятна, так как скоро должно было пробить 2 часа, невольно засмеялся. «Вы отличный товарищ, граф Теба. Из трубы Лигеры выходил дым, который казался иногда таким красным, что Рамиро сильно боялся, чтобы его не заметил Лерма. «Ваша Лигера уже топится?» — вдруг вскрикнул последний. «А вы хотите сегодня спать на ней? Она отчалит не раньше, как завтра в полдень. Ваш машинист, верно, пьян, что уже теперь велел затопить. Не упадите с трапа, граф, ради бога, будьте осторожнее». «Желаю вам удовольствия», — отвечал Рамиро, видя, что Лерма, наконец, готовится повернуть назад. «Завтра мы увидимся, покойной ночи». Рамиро прошептал несколько слов на прощание, и лейтенант, напевая какую-то песенку, вернулся в караульню. Едва он скрылся в темноте, как Рамиро, которого Прим, стоявший на палубе, к величайшему изумлению увидел одного без генералов, вновь сошел на причал и пустился бежать к освобожденным генералам. Он подал генералам знак, те быстро последовали за ним в сопровождении Лоренцо, который все еще боялся быть схваченным портовой стражей. На церковных башнях Санта-Крус пробило 2 часа.